Глава 10. Королю приходит счастливая мысль. Король остался один у себя в кабинете, погруженный в мрачные мысли. Он старался придумать, как бы ему исполнить свое намерение и вместе с тем уничтожить предубеждение окружающих, которое казалось столь упорным и всеобщим. Вдруг послышался легкий стук в дверь, и при свете сумерек перед ним очутилась та самая женщина, о которой он думал. Он вскочил на ноги и протянул к ней руки с улыбкою, которая успокоила бы ее, даже если бы она сомневалась в его постоянстве. «Франсуаза, вы здесь. По крайней мере, у меня сегодня хоть один приятный гость». «Ваше Величество, я боюсь, что вас растревожили». «Да, действительно, Франсуаза. Но против этого есть средство». «Какое же?» «Я покину двор, государь, и вы забудете о том, что было между нами. Я внесла раздор туда, где думала водворить мир. Позвольте мне удалиться в Сен-Сир или в аббатство Фонтенро, и вам не придется более приносить ради меня такие жертвы». Король побледнел, как смерть, и схватился за ее шаль дрожащей рукой, как будто боясь, что она осуществит свои слова в ту же секунду. Годами в нем воспиталась привычка иметь в ней опору. Он обращался к ней каждый раз, как нуждался в поддержке, и даже если ему случалось временами как бы отдаляться от нее, то все же для него чрезвычайно важно было сознание, что она здесь, как верный друг, всегда готовый простить и утешить, посоветовать и пожалеть. Чтобы она могла его оставить? Оставить совсем? Это никогда не приходило ему в голову, и он похолодел от испуга и изумления. «Что вы хотите сказать, Франсуаза?» — крикнул он дрожащим голосом. «Нет, нет! Не может быть, чтобы вы говорили серьезно. Разлука с вами надорвет мне сердце, государь, но оно надрывается также и при мысли, что ради меня вы станете чужим среди вашей семьи и ваших сотрудников». «Что? Разве я не король? Разве я не могу делать по-своему, не обращая на них внимания?» «Нет, нет, Франсуаза, вы не должны меня бросать. Вы должны остаться и быть моей женой». Он едва мог говорить от волнения и все держал ее за платье, как будто боясь выпустить. Она и ранее была ему дорога, а теперь стала еще дороже, с тех пор, как явилась возможность потерять ее. Она почувствовала всю выгоду своего положения и воспользовалась ею вполне. «До свадьбы ведь пройдет еще некоторое время, государь, в течение которого вы будете подвергаться непрерывным неприятностям. Могу ли я быть счастлива, зная, что навлекла на вас такой длинный ряд неудовольствий? Но почему уж такой длинный, Франсуаза? День и тот слишком длинен, ваше величество, если вы проведете его печально ради меня. Одна эта мысль доставляет мне страдания. Поверьте, лучше будет мне расстаться с вами». «Никогда! Этого не будет! Да и зачем нам ждать хоть день, Франсуаза? Я готов, вы готовы. Отчего нам не помечаться сейчас?» «Сейчас? О, ваше величество!» «Так будет! Я так хочу! Я так приказываю! Вот мой ответ тем, кто хотел бы помыкать мной. Они ничего не узнают, пока все не будет кончено. А потом посмотрим, кто осмелится отнестись к моей жене иначе, как с почтением. Давайте венчаться тайно, Франсуаза. Сегодня же вечером пошлю надежных людей за парижским архиепископом, и хотя бы вся Франция стала у нас на пути, клянусь, он сделает нас мужем и женой, прежде чем уедет отсюда». «Это ваше желание, государь?» «Да. И вижу по вашим глазам, что оно также и ваше. Не будем терять ни минуты. Какая это блестящая мысль! Это обуздает их языки навеки. Потом пусть узнает, но не раньше. Ступайте же к себе, дражайший друг и вернейшая из женщин. Мы увидимся вновь, чтобы заключить союз, которого не расторгнуть ни здешнему двору, ни всему королевству». Король весь горел возбуждением от этой новой затеи. Исчезло выражение сомнения и недовольства. Он быстро шагал по комнате, улыбаясь и с блестящими глазами. Затем он взял золотой колокольчик, на звон которого явился его камердинер Бантан. «Который час, Бантан?» «Около 6, Ваше Величество». Король подумал несколько минут. «Знаете вы, где капитан де Котина?» «Он был в садах, государь. Но я слышал, что они едут в Париж сегодня». «Кто это они?» «Он с товарищем». «Кто же товарищ? Гвардейский офицер?» «Нет, государь, это иностранец из-за моря, из Америки, кажется. Он гостил у него в последнее время, и господин де Котина показывал ему чудеса здешнего дворца». «Иностранец? Тем лучше. Ступай, Бантан, и приведи их обоих ко мне». «Надеюсь, они еще не уехали. Посмотрю». Он убежал и через 10 минут вернулся в кабинет. «Но?» «Мне посчастливилось, Ваше Величество. Им уже подавали лошадей, и они собирались садиться, когда я захватил их». «Где же они?» «Ожидают приказаний Вашего Величества в приёмной». «Введи их, Бантан, и не впускай никого, даже министра, пока я не отпущу их». Для де Котина аудиенция у государя была обычным служебным делом, но он весьма удивился известию, что король требует его гостя. Он старательно нашептывал молодому американцу всякие правила и предостережения, когда вторично явился Бантан, чтобы вести их к королю. Амос Грин, для которого доселе высшим олицетворением земной власти был нью-йоркский губернатор, вошел в комнату могущественнейшего христианского монарха с чувством любопытства и даже страха. Великолепие приемной, в которой он дожидался, бархат, живопись, позолота, множество пышно одетых придворных и нарядных гвардейцев — все это подействовало на его воображение, и он готовился увидеть величественную фигуру в мантии и короне, соответствующей этой обстановке. Когда его взгляд упал на просто одетого человека с живыми глазами, на полголовы ниже его самого, с подвижной и очень прямой фигуркой, он поневоле оглядел комнату, чтобы убедиться, монарх ли это или еще кто-нибудь из бесчисленных чиновников, являющихся посредниками между ним и внешним миром. Однако почтительный поклон товарища убедил его, что это действительно король. Поэтому поклонился и он, а затем выпрямился с простотою и достоинством человека, воспитанного в школе природы. «Добрый вечер, капитан де Котина», — сказал король с приятной улыбкой. «Ваш приятель, кажется, чужестранец. Надеюсь, что вы здесь нашли что-нибудь новое и интересное». «Да, Ваше Величество, я видел ваш большой город и нахожу его чудесным, и мой приятель показал мне этот дворец с его лесами и садами. Когда я вернусь к себе на родину, то у меня будет что порассказать о вашей прекрасной стороне». «Вы говорите по-французски, и однако вы не канадец». «Нет, Ваше Величество, я из английских провинций». Король с любопытством посмотрел на могучее сложение, смелые черты и непринужденную осанку молодого чужеземца, и в уме его мелькнуло воспоминание о тех опасностях, каких, по предсказанию графа де Фронтенака, следовало ждать от этих самых колоний. Если этот человек, стоявший перед ними, был действительно образчиком своей расы, то его земляков, без сомнения, выгоднее было бы иметь друзьями, чем врагами. Впрочем, в настоящую минуту мысли короля были заняты вовсе не политикой, и он поспешил сообщить де Котина свои распоряжения. «Вы поедете в Париж по моему поручению. Ваш товарищ может ехать с вами. Вдвоем безопаснее, чем одному, особенно когда едешь по важному делу. Тем не менее, я желаю, чтобы вы пустились в путь не ранее, чем стемнеет». «Слушаю, Ваше Величество». «Чтобы никто не знал, зачем вы едете, и чтобы никто не ехал вслед. Вы знаете дом монсеньора Гарлея, архиепископа Парижского?» «Знаю, Ваше Величество». «Вы прикажете ему ехать сюда и к полуночи быть у северо-восточных задних ворот. Отговорок я не допускаю. Ливень или буря, он должен быть здесь. Дело величайшей важности». «Он получит приказание, Вашего Величества». «Очень хорошо. Прощайте, капитан. Прощайте, сударь. Желаю, чтобы ваше пребывание во Франции доставило вам удовольствие». Он отпустил их мановением руки, улыбаясь при этом той пленительной улыбкою, которая привлекала к нему столько сердец. «Мне нравится ваш король», — объявил Амос Грин, очутившись на дворе. «Я рад оказать ему услугу. Правда, он слишком мал для предводителя великого народа, но у него взгляд вождя. Если бы я его встретил в дремучем лесу, то сразу бы понял, что он не то, что его товарищи. Это хорошо, что он собирается жениться, хотя трудно будет молодой жене управиться с таким большим хозяйством». Де Котина улыбнулся над понятиями Грина об обязанностях королевы. О проектах короля Амосу было известно от его спутника, для которого, как для истинного придворного, они не составляли тайны. Предосторожности, которые предписал король, его очевидное волнение и самое содержание его приказа все подтверждало ходившие слухи. Капитан достаточно знал все придворные интриги и соперничества, чтобы понимать, как необходима осторожность, и дождался ночи, прежде чем приказал денщику вывести двух лошадей подальше от главных ворот. Сам он с товарищем вышел из дворцового сада пешком, и никто не обратил внимания на двух всадников, вскоре скрывшихся в темноте.